Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение повести «Тайны Салаира». Автор этой книги – Виталий Полозов. От автора. Года три назад гость нашей церкви из Украины в своей проповеди о послушании и доверии Богу привел необычайно яркий пример из жизни Генри Суза, потрясающий одновременно своим трагизмом и оптимизмом. Речь шла о том, как в течение очень длительного времени этот человек в полном смирении сносил тяжкие обвинения в грехе, которого он не совершал. Выражаясь современным языком, его просто подставили. Но отвергнутый всеми, в том числе и церковью, он не оправдывался, а все свое упование возложил на Бога и терпеливо ждал. И еще неустанно молился. Прошло 12 лет, прежде чем самой жизнью с него были сняты все обвинения. «У моего деда почти так же вот в жизни случилось», — грустно сказал мне мой попутчик, когда мы уже возвращались из церкви домой. «Не те, конечно, обстоятельства, но похоже тем, что лет 10 вот так же просил Бога, чтобы оправдал его. Зайду, бывало, к нему, а он стоит на коленях и плачет. Мне тогда только 6 лет было, но понимал уже, что деда моего обижают неправильно. Хорошим он был, очень добрым. Меня и назвали-то в его честь. Он в жизни никому не сделал зла, а тут обвинение в таком грехе. Расскажи, Юрген, — попросил я. Он не только рассказал, но еще и как мог изложил это на бумаге. Мне же ничего не оставалось делать, как переписать и предложить вашему вниманию, дорогие читатели. Виталий Полозов. Раз, два, взяли! Громко и размеренно командовал бригадир Иван Фокт. И укладчики ломами подвигали рельсовый прогон к краю шпал. И еще чуть поднажали! Эй, там, внизу, поберегись! Спокойно продолжал он, но уже через секунду крикнул истошно, в страхе отчаянном. «Берегись!» Шедший понизу вдоль крутой насыпи Юрген Берг обернулся на крик и увидел, как сыгравший со шпал укладываемый рельс вывернулся. Не подстраховали мужики с противоположной стороны и, тяжело переворачиваясь, устремился вниз. Там, спиной к полотну, сидел на корточках самый юный трудоармеец, совсем еще пацан, Коля Шмидт. Был он немного туговат на ухо. Крика не расслышал и, ничего не подозревая, продолжал сортировать только что привезенные детали. В один прыжок Юрген достиг мальчишку и отшвырнул от насыпи. Но сам отпрыгнуть не успел. Достал его рельс и со всего маху придавил левую ногу. Только и вскрикнул он от дикой боли. А дальше все как в тумане. Освободили его укладчики из-под рельса, оттащили к небольшому ручью, что тихо, мирно журчал в перелеске за стройплощадкой, да там и оставили до прихода скорой помощи, так сказать. Это значит, какая оказия первая на участке появится – «Стой и убудет в лазарет». Понятно, что и сами посильную помощь оказали. Компресс из ваты с холодной ключевой водой на ступню, да подорожником голень обложили. Ну, и повздыхали, посочувствовали для виду. Но не сказать, чтобы так уж сильно. Эко не видаль, ногу раздавило. Дело это обыденное. Тут вон, по всей зоне на день 5-6 душ на тот свет отправляются, и никому до этого дела нет. Вроде так оно и надо. Да и виноват-то, дескать, мужик сам. На кой ляд ему тот мальчишка был нужен, если он не сегодня-завтра все равно отойдет в мир иной? Его вон уже ветром качает от голода. Правда, от этого самого голода качало не только его. Но этот парень совсем высох и, похоже, сам смирился с такой мыслью. Увидел бригадир, что Юрген ищет его глазами. Усмехнулся криво. «Не ищи пацана, он от страха в лес удрал. Так вчистил, что только ай да ну, откуда и силы взялись?» «Эх, жалко, август ваш уже уехал. Теперь жди с моря погоды. Только и надежда, что к соседям какая машина придет». Потом, слегка отжав вату, снова приложил ее поверх ступни и озаботился. «А ноге-то твоей, Юра, кажись, капут пришел. Вон как вспухла вся и синеет все больше. Но так как же это Господь-то твой тебя тут не уберег? Ты же все толмишь, что Бог спасает, а он тебя же самого за шкирку и под рельсу, а? Не складуха получается. Что скажешь на это?» И глядит победная, вроде как радостно человеку, что уличил в чем-то страдальца. Пересилил боль Юрген, даже улыбнуться попробовал. «Значит, так угодно было Богу», — прошелестел пересохшими губами. «Вы только парня не ругайте. Стало быть, выживет он теперь, раз Бог за него вступился». «Тьфу ты! Как это у тебя ловко получается?» — осерчал Иван. «Все в одной паре. И так хорошо, и эдак неплохо. Хоть кол на голове тиши, он все свое. Да нету никакого Бога! Нету! Понял?» Потом чуть подумал и сплюнул зло. «А хоть бы и был, то не про нас он тут. Пошли, мужики, работа стоит. Чего зря время терять, раз помочь все равно не можем. Такая уж наша доля. Сегодня его угораздило. Завтра кого-то другого придавит». И пошел, продолжая бубнить. «Есть Бог или нет, а придавит, и все тут». Вот таким немудреным образом мужики и сами успокоились, и Юргена успокоили, оставив одного на поляне. Но не успел бригадир подняться на насыпь, как увидел выехавшую из леса полуторку. «Смотри-ка ты! Август вернулся!» — удивленно воскликнул Фокт. «Поди забыл чего-то. Ну, если так, то это куда как вовремя забыл». И Ходка зашагал назад к поляне, призывно махая рукой. «Давай, давай! Вон туда!» И только тут разглядел сидящего в кабине с шофером Кольку. «Вот те раз!» — одобрительно крякнул он. «Вот так оголец! Я думал, он испужался, а он сообразил машину перехватить. Ну, это он молодцом!» И вдруг остановился в оторопи от догадки. Дорога-то в город от площадки давала большой круг, огибая поверху огромный глубокий распадок. И успеть добежать по прямой через него, чтобы перехватить машину, нужно быть по меньшей мере спортсменом. И уж никак не таким доходягой, как Шмидт. И бормочет изумленно бригадир: «Да откуда же силы-то взялись, если еле-еле ноги таскает? У него что, крылья выросли?» А Колька с Августом уже поднесли Юргена к машине, и в глазах паренька слезы. «Из-за меня это все, дядя Юра!» — бормочет он, походя. Из-за меня! Не винись, Коля. Бог даст, переживем. На все Божья воля. Только и отвечал тот. А ведь еще с утра все так ладно вышло у Берга со своим молодым земляком. Были они из одного южноказахстанского села, хотя прибыли туда в разное время и из разных мест. Юрген с Волги, а Коля с Кавказа. В отличие от других, Берг никогда не подшучивал над физическим недостатком парня. Напротив, всегда относился к нему с отеческой заботой. Нет-нет, да и подкармливал его. Хотя и самому-то не всегда хватало пайки. Но, будучи мастером на все руки, он часто выполнял кое-какие заказы конвоиров, да и начальство повыше. Сапоги ли, валенки ли починить, а то и шапку сшить из принесенных шкурок. И получал за это продуктами, как плату за труд. Тогда и делился с парнем. И тот, конечно, был ему безмерно благодарен. Только вот насчет этой самой благодарности выходило у них разное мнение. Они и по другим-то вопросам часто расходились. А уж когда речь заходила о Боге, то тут вполне грамотный молодой человек бывало даже подтрунивал над старшим товарищем. Не злобно, конечно, но довольно снисходительно пытался, так сказать, перековать верующего. «Ты не меня, Коля, благодари, а Бога, что дает нам эту возможность заработать на хлеб насущный», попытался втолковать ему как-то Юрген. Вот тут-то Коля и не понял, причем вполне искренне, почему надо благодарить кого-то, а не самого Берга. И это самое и высказал. Надо отдать должное, в словах его был какой-то резон. Дескать, если бы даже Бог и дал тебе это дело, то заработал-то ты сам, своими руками. А как не был бы таким умельцем? Так что, мол, дядя Юра, все от человека зависит. Причем здесь Бог? Так, а умение-то у человека откуда берется? Прищурился Берг. От природы. Грустно вздохнул Коля. По наследству переходит. Ну, а наследство откуда? От обезьяны? Вот ты мне все про них толкуешь. А сам ты когда-нибудь хотя бы слышал? Я уже не говорю, что видел, а макаке, которая умела бы шить или, скажем, просто подметать двор. Вот если покажешь мне такую, то я поверю, что произошел от нее. Коля смутился. В душе уже он во многом соглашался с этим верующим. И их беседы не проходили для него даром. Он и сам уже заметил, что все чаще невольно обращается к стихам из Библии, цитирует их и как бы примеряет на себя. Но обратиться к Богу упорно отказывался. «Ну как же? Куда девать тогда теорию эволюции? Над ней ведь корпели такие ученые люди!» А тут простой, малограмотный верующий не оставляет камня на камне от этих учений. Но не так-то просто отказаться от того, что тебе вдалбливали в течение почти 10 лет в школе. Сын двух педагогов. Отец был даже одно время директором сельской школы. Учился он очень хорошо по всем предметам. Правда, после того, как родители один за другим в течение года, а это был этот преснопамятный 37-й год, покинули этот бренный мир, об учебе он больше не помышлял. Какая учеба может быть сыну врагов народа? Тут бы прокормиться как-то. Но председатель колхоза нашел в себе мужество отправить способного паренька на учебу в город за казенный счет. И даже помощь ему выхлопотал. Но много-немного, но того пособия Коле хватало, чтобы свести концы с концами. И если бы не война, пошел бы учиться дальше. Но всех немцев отправляли в тыл. Попал и он в Казахстан, где встретился с семьей своего дядьки Петра Феля, который давно уже здесь жил. И жил довольно неплохо. Хороший дом с огородом, да и живность имелась. На целый месяц приютил его дядька. Потом пришлось уйти. Шибко строгий был Петр. А чуть не по его мог и руку приложить. И однажды так приложился, что паренек после такой оплеухи оглох на одно ухо. Тут же собрал он свои манатки и ушел в землянку к такому же, как и сам, одинокому человеку, своему однофамильцу, старому Курту. За ним нужен был уход, а Коле нужен был угол. Вот и ужились два одиночества. Хоть и недолго, но жили душа в душу. Потом пути их разошлись. Курт тихонько, как и жил, отошел в мир иной. А Коля в трудоармию. Со временем слух немного выправился, но боли, этакие прострельные, нет-нет, да и напоминали ему о тяжелой руке родного дядьки. А по прибытии в зону увидел Петра воочию. И не сказать, чтобы сильно обрадовался. Чего не скажешь о другом его земляке, Юргене Берге, которого он встретил, если не с восторгом, то уж с радостью, это точно. Оба они уже около года находились в трудоармии. Теперь, по прошествии времени, Коля херел прямо на глазах. И, наверное, знал, что скоро умрет. Он и так-то был из хлюпиков, то есть слабосильных, но особенно сдал после того, как трое мужиков из шахты, в том числе и Фель, не выдержав голода, наелись породы. Двое из них в ужасных мучениях умерли через сутки, а Петр каким-то чудом выжил. Но ему нужно было стационарное лечение. А кто заботится предоставить такое трудоармейцу? В этом смысле даже заключенные в соседних лагерях имели больше прав. Да у них и с медициной было получше. Выжившему же Петру, наоборот, срезали пайку за то, что не стал выполнять норму. Хотя какая там норма, если он едва переставлял ноги? И всем было ясно, что предстояла ему смерть в рассрочку. Перевели Петра, так сказать, в босую команду, вроде как на легкий труд. Но и это оказалось ему не по силам. На Колю это действовало угнетающе. Забыв обиду, он приходил иногда к дядьке, и вместе они представляли собой печальное зрелище. Однако, как ни подбадривал их Юрген, как ни уговаривал просить милости у Бога, ни тот, ни другой не внимали его просьбам. Намного ближе им был другой постулат, тот, который озвучивал бригадир в каждом споре с Бергом. «Если и есть Бог на свете, то не про нас он тут». В общем, угасал Петр медленно, но верно. А дня три назад был в зоне врач, осматривал его и вроде как пообещал положить в поселковую больницу. Да только ВОЗ и ныне там. Может, и забыл о своем обещании? А может быть, лекарств нужных нет? Так ведь не мудрено. Если каждого больного лечить, то лечить придется всех трудоармейцев. Да разве ж на всех лекарств напасешься? И где их взять в этой глухомане? В общем, ничего страшного не случится, если и подождет мужик. Вот только Петр в этом ожидании совсем плох стал. Тает с каждым днем затеплившаяся была надежда на выздоровление. Но так у Петра здесь в трудоармии было не всегда. По первости-то жил он вовсе неплохо. Но это по меркам зоны неплохо. Был у него небольшой такой ящичек, разноска с первоклассным столярным инструментом. Одно единственное по всей его жизни богатство, которым он всегда неплохо зарабатывал на жизнь и которое он привез с собой. А уж столяр-то он был соответствующий. Так, поначалу у него недостатка в побочном заработке не было. Всему, считай, командному составу, проживающему в поселке, услуги оказывал. Где двери подогнать, где рамы подправить, где что подтесать, подстрогать. И за все хлебушком в качестве заработка. А где и денежкой. И неплохой такой денежкой. Это уж помимо служебных помещений, которые он также и ремонтировал от случая к случаю. Он даже домой написал однажды, что скопит здесь кругленькую сумму и вышлет семье для поддержки. Но вот очередное начальство. А менялось оно довольно часто. Так это начальство подсчитало всякое там облагораживание помещений излишней роскошью и ликвидировали его блатную должность. В общем, как говорили в зоне, кончилась лафа. А с ней и столь нужный организму добавочный паёк. Больше того, отправили Петра на работу в шахту, куда он по своему здоровью явно не подходил. С виду дюжий и сильный был он с какой-то внутренней червоточинкой. Физически очень быстро выдыхался. Вот строгать, тесать – это он мог работать часами, не уставая. Он бы даже на лесоповале дольше выдюжил. Да кому это интересно знать? И занемог он с первых же дней. Само собой, стали убывать и припасенные денежки. Убывать с катастрофической скоростью. Попробуй-ка, да купись в магазине, где булка хлеба – чуть ли не месячная зарплата трудоармейца. Ясно, что вскоре их совсем не осталось. А поскольку в благоприятное свое время никогда ни с кем не делился избытком хлеба, что само по себе не считалось зазорным, наоборот, так поступало большинство, то и к нему никто не поспешил ни с подмогой, ни даже с советами. Своя рубашка ближе к телу. Принцип, которому он следовал, вернулся к нему бумерангом. Никто, кроме его племянника Коли, которому, справедливости ради сказать, он раза два выделил от щедрот своих, даже не обращал внимания на то, что недавно вполне себе жизнеспособный трудяга чахнет на глазах. Да вот, пожалуй, еще Берг предлагал помощь. Но Петр, имеющий кое-какое образование, всегда относился к нему свысока. Не мог терпеть его рассуждения о Боге и встречал его заранее чуточку настороже. Бывало так, что взвивался при одном упоминании о Боге, и разговор на этом заканчивался. Тем не менее, оставались они, если не друзьями, то земляками. Этого уж не отнимешь. У него был один выход, который не раз предлагали те самые осевшие в поселке военные. Выгодно продать инструмент и на деньги худо-бедно прокормиться довольно значительное время. Деньги действительно предлагались хорошие. Но Петр об этом даже и слушать не хотел. Вот так и угасал он. И постоянно просил племянника Колю не забыть сообщить в случае смерти его жене. И каждый раз, заручившись тем обещанием, просил обязательно сохранить и передать ей сундучок со столярным инструментом. Это, повторимся, было его заветное богатство, которому теперь не нашлось применения, но которое он хранил как зеницу ока. Он хотел, чтобы его малолетние сыновья, старшему Пете 12, имели достойный инструмент. Они, по его глубокому убеждению, обязательно будут столярами, как и он. Тут даже Коля не выдержал и стал умолять его продать все эти стамески, коловороты, чтобы выжить. «Когда, мол, твои дети подрастут, так ты смотришь, уже и на новый инструмент заработаешь. Война-то не навечно, мол!» Сказал и пожалел тут же, потому что сник, осунулся Петр от этих слов его и только головой покачал горестно. Дескать, не понять тебе, Коля, что инструменту этому цены нет, что даже подобного такого нету. Сильно переживал Коля этот отказ. Огорчился, узнав об этом, и Юрген. И как сегодня подгадало ехать в город за метизами, костыли, болты, гайки, прокладки, то есть все для крепления рельс, то попросил он парня себе в помощь вместо другого мужика. Дескать, тут-то на укладке рельс Колька уже вряд ли к чему годный, а подсобить на складе в погрузке вполне годится. Бригадир и рад радешенек нужного человека оставить здесь, а негодного спровадить. О, да это же куда с добром! Хоть и знает он, что грузить Юрген будет один. Какой там из парня помощник? Но там это его личное дело. Не бригадирова. Как погрузит, так и погрузит. Чай не надорвется. Мужик он хоть с виду и хлипкий, но дюжий. И ящики по 70 килограммов ему не впервой грузить. В общем, довольны остались все. Факт, что избавился хотя бы на день от немощного. А сам парень, что впервые выберется с участка и проедется на машине в город. А Юрген радовался возможности поговорить с Колей более обстоятельно. После неимоверной тряски по ухабам стройплощадки полуторка нырнула в лес и пошла мягко, лишь изредка плавно покачивая бортами. А крепкий, настоявшийся на лесных запахах озон привнес в душу паренька какое-то давно забытое ощущение умиротворенности. Ах, как давно ему не было так покойно! И Юрген, увидев его настроение, не поспешил с разговорами, а дал возможность прочувствовать это единение с природой. В одну сторону до складов около 30 километров по Салаирскому кряжу, так что времени на разговоры еще хватит с лихвой. А то ведь парень за год пребывания в трудоармии, кроме производственного участка и бараков в зоне, ничего не видел. Тут же сама величественная природа Салаира располагала к откровенной беседе. В июньском лесу воздух прогрелся и не таил себе той привычной затхлости, что бывает по весне и после нудных, долгоиграющих дождей осенью. Наоборот, в нем веяло бодрящим пряным запахом хвои, а дурманящий дух черемухи и разнотравья, коим примешивался особый, тонкий, едва уловимый скипидарный настой лиственницы, буквально разрывал грудь. Не надышишься. В то же время постоянные спуски и затяжные подъемы давали возможность насладиться красотой вековых деревьев. На подъемах, когда высоченные сосны и степенные вильяжные кедры располагались почти перпендикулярно к машине, а их верхушки вздымали в невообразимую ввысь. Казалось, что там, на горизонте, они, подперев небо, ограничили и замкнули его. Но вот машина забиралась на вершину склона, и оттуда открывалась еще более прекрасная панорама. Солнце заливало своим ярким сиянием очередной распадок, и лес там внизу был подернут загадочной голубоватой дымкой. Тишина такая, что кажется слышно, как шепчутся придорожные бледно-зеленые листья берез. И даже монотонное гудение мотора ограниченно вписывалось в этот величавый и томный покой. Вот, наконец, машина пошла по равнине и, миновав пустошь с травостоем в рост человека, снова скрылась в дремучем лесу. Дремучем уже из-за преобладания пихты, ели и осины, предвестников черневой тайги в горной Шории. Невысокое, еще дополуденное солнце, мельтешая сквозь кроны деревьев, слепило глаза яркими бликами, а внизу тяжелые ветви, скользнув по кабине, шумом проносились над головой и долго еще, словно прощаясь, покачивались вслед. Просвет удаляющейся дороги все более сужался, а вскоре и вовсе сомкнулся. И вот только лес стеной позади и небо вверху. Одно пронзительное синее небо с удивительно нежными белыми прядями облаков, которые то собирались воедино и образовывали одно большое кружевное поле, то вновь рвались от легкого ветерка, являя глазу лучезарные бездонные колодцы. Потом эти небесные колодца отвоевывали все больше пространства, затягивая и поглощая в себя облака, и те, растаяв, исчезали вовсе, уходили в небытие, как будто и не было их. Во всем этом Коля почувствовал грусть расставания. С кем или с чем? Ему очень хотелось жить. Ему так хотелось принять сторону Юргена и поверить, что Бог может сотворить чудо. Но правда жизни была такова, что поверить в это было невозможно. Правда, как ему казалось, была в том, что он же недолго протянет. Может, не дольше, чем его дядя Петр. Но, Боже, как же хотелось жить! Как не хотелось даже думать о смерти! Юрген достал из-за пазухи полбулки ржаного хлеба. Очередная плата за ремонт сапог вольнонаемному прорабу участка Прохору Дмитрию Лобову, аккурат следовавшему сегодня с ними, только в кабине. И, разломив, протянул половину Николаю. И тоска, преследовавшая парня все последнее время, вырвалась в вопросе к нему. Он интуитивно чувствовал, что сегодня найдет ответ у старшего товарища. «Дядя Юра, почему ты помогаешь мне, когда тебе самому очень тяжело? Почему отдаешь свой последний кусок? Я ведь тебе никто». «Как же никто? Если мы с тобой люди, Коля, ты мой ближний, да еще и земляк, не забыл? Но в этом куске ты больше нуждаешься, чем я. И я не отдаю, я делюсь. Делюсь, потому что Это заповедал сам Бог. А он велит так. Раздели с голодным хлеб твой. Из скитающихся, бедных, веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его. И от единокровного твоего не укрывайся. Ты когда-нибудь слышал эти слова? Нет? Так вот, Коля, я ничего особенного не делаю. Я просто следую его заповедям. И ты бы нисколько не удивился, если бы знал, какое это мне приносит счастье. Счастье? Эхом откликнулся Коля. В его голосе и взгляде сомнения. «Да, Коля, счастье! Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Так учит нас Библия. Отдать свое другому? Остаться ни с чем? Это ты называешь счастьем?» Фокт, да и не только он, почти все наши называют это по-другому. «Придурью», — усмехнулся Берг. «Ну да, я для них недоумок, как Вовка Бош из босой команды. Им кажется, что так поступают только от небольшого ума. И все же это, Коля, счастье, потому что это служение Богу. Господь каждому человеку оставляет право поступать согласно своей воле. Но пересилить себя на добрые дела могут не все. Потому что живут по принципу «своя рубашка ближе к телу». И я их не осуждаю, а жалею. Они не думают о вечности. А ведь там каждый из нас будет держать ответ перед Богом. И только за себя. Жизнь не заканчивается смертью здесь, на земле. «Дядь Юр, это религиозная пропаганда!» Слабо возразил Коля. «Никакой вечности нет. Будь ты человек или обезьяна, а помрешь — зароют в землю, и все. Со смертью все кончится. Ну, и какая там тогда разница, где будут гнить мои кости?» Юрген внимательно посмотрел на парня. «Я, Коля, не силен в учениях, но сильно подозреваю, что все людское неверие идет от того твоего мужика, про которого ты все поминаешь. По-моему, только он один и умудрился произойти от обезьяны. Другие же подлаживаются под него, чтобы легче было морочить людям головы. И я, кажется, понимаю, для чего это им надо. Ты вот возьми войну. Скажи, она нужна человеку? Если бы все верили в Бога, тогда нет. Тут без спору, потому что Бог есть любовь, и верующие в Него никогда не поднимет руку на себе подобного, потому что хочет жить по-божьи. А вот стадо обезьян под руководством кровожадного вожака поднимет. Да еще как! Кстати, хорошо ведь известно, кто этот вожак. «Кто же?» – притих Коля, удивленный красноречием Юргена. «Это? Да это же сатана, враг душ человеческих. Он изо всех сил старается не допустить человека к Богу. Вот ты сказал, нет разницы, где гнить. А это ведь его к тебе мысли. Он их тебе внушает, чтобы ты о вечности не задумывался. Иначе сатана потеряет главное — твою душу. Говоришь, все равно, где будут твои кости. А скажи, что будет с душой твоей? Душу-то свою ты чувствуешь? Ну вот. И что? Она тоже сгниет? Но дух ведь сгнить не может. Душе, Коля, уготована в вечности своя судьба. Либо в раю, в любви с Господом Богом, либо в аду, в огненном озере с сатаной. Третьего пути вечности нет. Не дай, Коля, в душе свое место сатане. Не дай ему победить тебя. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Так говорит Библия. Охота тебе быть рабом сатаны. Николай наморщил лоб, явно стараясь что-то вспомнить. Вспомнил. Раб, дядя Юра, чей бы он ни был, так и останется рабом. Ну да. Разница только в том, что раб сатаны уйдет в погибель, а раб Божий получит вечное спасение. Вечное. Я хочу спастись от голода здесь, на земле, а не где-то после смерти. Тоскливо сказал Коля. Я не хочу умирать. Почему же Бог, если Он есть, не спасает меня? Не спасает? А ты уже просил его об этом? Чтобы просить кого-то, надо хотя бы надеяться, что этот кто-то тебя услышит и поможет. Так ты попробуй, и он услышит, и поможет. Да я уже ни на что не надеюсь, дядя Юра. Совсем без надежды, Коля, жить нельзя. Это так. Да где ж ее взять-то? Откуда бы ей появиться, когда кругом безнадега? Здесь, если на кого и надеюсь, так это на тебя. Коля смолк и смущенно отвел глаза. Ты помогаешь. Вот я и надеюсь. Да ведь на человека-то как раз меньше всего надежды, Коля. Сегодня я есть, а завтра нету. Помер. Тут у нас это скоро. Почему не веришь Богу? Смотри, что получается. Бога ты не просил, а заранее решил, что Он тебе не помощник. Даже неловко как-то мне от твоего рассуждения. А ведь он ждет, что ты в молитве обратишься к нему. Скажешь тоже, ждет. Недоуменно протянул Коля. Небось, говоришь так, чтобы меня ободрить. И ободрить, а как же? Подтвердил Юрген. Обратись к нему и сам увидишь, как ободришься духом. Куда и вся хандра подевается? Хорошо, если бы это было так, дядь Юра. Только как же это будет выглядеть? Неверующий и вдруг Богу молится. Кого я обману? Бога? Его что, можно обмануть? Но... Пока что ты обманываешь самого себя своим неверием. И делаешь это очень упорно. Но к Богу, Коля, ты не сможешь обратиться с живыми устами. Он принимает только искреннее сердце. Попробуй и убедишься, что Он не приемлет и малейшей лжи. Да и зачем она тебе, когда ты нуждаешься в Его помощи? Я подумаю. Думать – это, конечно, хорошо. Но не опоздать бы с мыслями. Здесь ведь нас беда подстерегает на каждом шагу. Она может произойти в любую минуту. Видел, поди, сколько трупов вывозят каждый день. Как знать, когда это может случиться? Со мной, с тобой? Значит, надо успеть покаяться перед Богом. А когда Он примет тебя, то не страшно будет и умирать, потому как обретешь спасение. Жить-то без Бога можно, Коля, но умирать без Него не приведи, Господи. Видел я одного такого умирающего. Знаешь, это самые страшные муки, что я когда-то видел. Врагу не пожелал бы. До сего дня без содрогания даже подумать о нем не могу. А ведь всего-то и требуется от человека, чтобы попросить Господа Иисуса Христа открыться тебе, чтобы Он простил грехи и вошел в твое сердце. И когда ты услышишь Бога, а рано или поздно ты Его обязательно услышишь, с того самого момента будешь знать, что тебе дальше делать. Не откладывай, Коля. Проси Бога. Я подумаю. Все таким же отстраненным был ответ. Коля встал и обеими руками облокотился на кабину. То и дело, уклоняясь от набегающих навстречу ветвей, он пытался найти оправдание своей несговорчивости и заодно угомонить душевное волнение. Сильно взбудоражили его откровенные слова Юргена. После очередного поворота тайга заметно поредела, и впереди, в каком-то просеянном сквозь листву сказочно-сизом тумане, то тут, то там забелели цветением кусты рябины. А у самой опушки, достигая половины высоты пихтача, а то и выше, в своей роскошной бело-розовой фате утопали заросли красавицы черемухи. Вдали уже виднелась башня водокачки на станции, где располагались железнодорожные склады. И, уже притормозив у ворот первого из них, они увидели бегущего навстречу кладовщика, который одной рукой энергично махал им, призывая не останавливаться, а другой указывал на перрон, где был выстроен солдатский конвой. Там, кроме солдат, было еще и несколько мужчин в штатском. «Дальше, дальше, продерни!» – донесся его голос. «В чем дело, Алик?» – высунулся из кабины прораб, когда машина поравнялась с кладовщиком. «У меня срочная погрузка!» «А у меня, Митрич, срочный приказ!» Вскочил тот на подножку и, кивнув шоферу, скомандовал. «Давай, Август, вон туда, в конец складов!» «Да что стряслось-то?» – недовольно пробурчал Лобов. В лагере его называли не иначе, как Митрич. «Но ты будто с луны свалился. Конвой не разглядел, что ли?» – удивился Алик. «Пополнение дохляков прибыло. Вот и стряслось. Вон, гляди, аккурат, состав подходит. Там два вагона наших немчуряков. Видишь, уже и покупатели дожидаются. Из шахты, из лесозаготовок. Так а мы-то тут при чем?» – развел руками Лобов. «При том, пока их отсюда не увезут, никого на станции не должно быть. А значит, и никакой погрузки. Мало ли!» Это его загадочное «мало ли» вскоре нашло объяснение. «Все, здесь остановись!» Проехав еще с полсотни метров, скомандовал он. «Пойдем оформим пока накладные, раз уж так спешишь!» «Грузчиков-то почему всего двое?» Двоим быстро не управиться. Ящики таскать далековато. И, не оглядываясь, зашагал к своей конторе. «Ждите тут!» – бросил прораб мужикам и последовал за ним. Они же, услышав о пополнении, слезли с машины и поспешили назад к перрону. Кто знает, может быть, среди прибывших окажется кто-то из родных или знакомых. У самого начала складов их догнал и шофер. Август Шталь, так звали парня, прибыл в их лагерь недавно, но авторитетом уже обладал как среди трудоармейцев, так и среди начальства. Все знали, что в трудоармию отправили его, сняв сначала прямо с фронта. Бывший военный летчик, он так и был в своей военной форме со всеми наградами на гимнастерке. Не раз и не два начальство пыталось заставить его снять их, но он отстоял это право. «Мне их вручили по приказу наркома обороны, и снять их с меня вы также можете только по его приказу». И НКВДшники отступили. Даже самые наглые конвоиры остерегались грубить ему. Во всяком случае, не пытались приказывать ему что-то непотребное –